Истон обрадовался, когда старший агент одобрил его действия. Правда, в голосе шефа звучали ноты удивления. Истон вышел и вместе с Треверсом сел в автомобиль. Они поехали на вокзал в Даунсайд. Треверс молчал. Иногда Истон поглядывал на него с лукавой улыбкой, но Кен словно воды в рот набрал. Наконец Треверс произнес: «Вот смотрите, он собирается похитить самую крупную сумму денег, какая есть в округе. Он понимает, что ему опасно попадаться людям на глаза. Если его внешность запомнят, он засыплется. И как же он ведет себя? Его выбор падает на Элис. Он влюбляет ее в себя. Как он умудрился это сделать, я ума не приложу. Но, похоже, ему удалось вскружить девушке голову. Затем он совершает непростительную глупость. Провожает ее до пансиона, где трое людей его видят. Он вылезает из машины и стоит с девушкой, освещенной фарами. Затем пишет письмо Элис, вместо того, чтобы позвонить или встретиться с ней. А потом останавливается у бензоколонки и заводит разговор о последнем поезде в Сан-Франциско. Демонстрирует себя Гершу. Что я хочу сказать? Для человека, способного украсть 300 000, он не слишком умен. А кто сказал, что он должен быть умным? — раздраженно произнес Истон. — Потому-то рядовой жулик и попадается, что он глуп. — Я не уверен, что наш клиент глуп. Эти бакенбарды и усы могут оказаться маскировкой. Ручаясь, он сам хотел, чтобы его увидели и составили ложное представление о внешности преступника. Мы ищем мужчину с бакенбардами. Стоит ему убрать их, и мы останемся без примет. — Возможно, — растерянно согласился Истон, — но нам известен портрет девушки. Где она, там и он. — Я волнуюсь за нее, — серьезно сказал Треверс. — Что вы имеете в виду? — Не знаю, просто волнуюсь. Истон пожал плечами, они поехали молча. На вокзале Истон побеседовал с его работниками. Кассир и дежурный по перрону заявили, что на двухчасовой поезд никто не сел. Они не видели ни человека, похожего на Джонни, ни девушки в пальто горчичного цвета. Поняв, что след, казавшийся горячим, оборвался, расстроенный Истон вернулся к машине. «Значит, они не поехали в Сан-Франциско. Надо позвонить шефу». «Вот автомат», — произнес Треверс и сел в автомобиль. Он смотрел, как Истон пересек улицу и закрылся в будке. Поговорив со старшим агентом, он присоединился к Треверсу. «Я думаю, стоит вернуться в Питтсвилл и обождать, не откликнется ли кто-нибудь на сообщение по радио и ТВ. Шеф пришлет сюда группу детективов, они перевернут город вверх дном. Нужны приметы этого Джонни. Проверим каждый дом». Треверс промолчал. И они поехали обратно в Питтсвилл. Келвин обрадовался возможности закрыть банк на время ланча. Он остался без помощницы, а утро выдалось напряженным. Весть об ограблении привела многих клиентов в банк. Они совершали мелкие операции, но истинной причиной их наплыва было желание получить информацию из первых рук. Выпроводив последнего посетителя и заперев дверь, он удалился в кабинет и закурил. Пока все шло по плану, но он, несмотря на это, испытывал беспокойство. Его тревожила Кит. Он не видел ее с прошлой ночи. В каком она состоянии? Келвин понимал, что Истон наверняка уже беседовал с ней. Управляющий испытывал соблазн позвонить и все разузнать, но он сдерживал себя. В любой момент могли приехать ревизоры из Центрального банка для проведения проверки. Келвина попросили подыскать в Питцвилле девушку на место Элис. У управления не было на примете подходящей кандидатуры. У Келвина родилась идея. Он протянул руку к телефону и набрал номер пансиона. Ответила Фло. «Мисс Айрис дома?» — спросил Келвин. «Можно ее?» Фло и Айрис собирались выходить из дома. Через несколько секунд в трубке раздался молодой звонкий голос мисс Лоринг. «Здравствуйте», — сказал Келвин. «Вы не заглянете ко мне в банк, если случайно окажетесь рядом? Я хотел бы кое о чем с вами побеседовать». «Я там буду через полчаса», — выдавая голосом свое удивление, сказала Айрис. «А что такое?» «Это не телефонный разговор», — произнес Келвин и опустил в трубку. Он позвонил в ресторан, расположенный через дорогу, и попросил принести ему пару бутербродов с цыплятами. Потом пошел в подвал, остановился возле ящика, в котором находились деньги. На нем лежали еще 20 баксов. Лицо Келвина просветлело при мысли о деньгах. Ему захотелось открыть ящик и потрогать аккуратные пачки, но он устоял перед соблазном сделать это. Он покинул подвал и услышал стук в дверь. Келвин отпер ее и забрал у мальчишки сэндвичи. Сунул посыльному чаевые, замкнул дверь, вернулся в кабинет и начал есть. Он приступил ко второму бутерброду, когда вновь раздался стук. Келвин открыл дверь. На него вопросительно смотрела Айрис. Она была в спортивной рубашке и белой юбке в складку. Внезапно, при виде молодой, но уже сформировавшейся девушки, Келвина охватило желание. «Заходите», — сказал он, широко улыбаясь. «Ну и утро выдалось. Только сейчас успел перекусить. Клиенты бросились проверять, целы ли вклады». Айрис прошла в банк. Келвин запер дверь. «Вам, верно, пришлось поволноваться», — с сочувствием сказала Айрис. «Я все утро слышала радио». Келвин направился в кабинет. «Да, приятного тут мало». Он указал Айрис на кресло, а сам сел на стул. «Элис, кто мог подумать? Я просто потрясен». Айрис замерла. «Вы верите в то, что она украла деньги?» «Она исчезла, и деньги тоже». «Я говорила с Кеном. Он считает, она действовала по принуждению, а потом ее похитили». Услышанное поразило Келвина. «Такую версию я не рассматривал. Возможно, он прав. Это звучит разумно. Элис не воровка. Он сказал, какие меры принимаются?» «Сейчас полиция обходит дом за домом в надежде найти этого человека или хотя бы место, где он жил. Элис тоже, конечно, ищут». Келвин взял недоеденный сэндвич и откусил от него кусок. «Я хочу кое о чем поговорить с вами», — сказал он. «Теперь у меня нет помощницы, а без нее тут не обойтись. Дирекция банка предложила мне подыскать способного сотрудника в Питцвилле». Он улыбнулся, наблюдая за Айрис. «Я вспомнил о вас. Вы не хотите здесь поработать? Оклад неплохой, 75 в неделю». Айрис, похоже, удивилась. «Но я понятия не имею о банковском деле». «Не беда. Придется немного печатать, остальное легко освоите». Он вытер пальцы платком, глядя на девушку. «Мне было бы приятно работать с моей будущей падчерицей. Я бы хотел, чтобы вы согласились. В кинотеатре у вас нет перспектив. Что скажете? Она задумалась. Я была занята по вечерам, а днем могла встречаться с Кеном, сказала она. Не знаю, как он отнесется к перемене. Теперь все его время занято расследованием этого похищения, сказал Келвин. Работать допоздна вредно. Я надеюсь, что мне удастся вас уговорить. Она внезапно улыбнулась. Хорошо, я согласна. Келвин удовлетворенно кивнул. Прекрасно. Дело не терпит отлагательств. Сможете начать с завтрашнего дня. Банк компенсирует вам убытки, связанные со срочным уходом из кинотеатра. Ладно, с завтрашнего дня. Келвин встал. Сейчас приедут ревизоры, надо подготовиться. Начнем с завтрашнего дня. Я буду вас возить, как несчастную Элис. Они прошли к двери. Как там Кит? — спросил он, открывая дверь. — Я не видел ее сегодня утром. — Я тоже, — сказала Айрис. — Я за нее беспокоюсь. Мама избегает меня. За прошедшую неделю мы говорили с ней всего 3-4 раза. — Не стоит тревожиться за Кит, — сказал Келвин. — У нее все в порядке. Я вижу ее каждый вечер. Мне кажется, она немного нервничает в связи с предстоящим замужеством. Это понятно. Выдержав паузу, он продолжил. Знаю, о чем вы думаете. О ее слабости к спиртному. Но мы с ней говорили об этом. Она призналась, что снова стала пить, но обещала остановиться. Все будет хорошо. Я присмотрю за ней. Спасибо, сказала Айрис. Я лишилась покоя именно по этой причине. — Зря. Я позабочусь о Кит. Сейчас мне надо заняться делами. Счастлив буду завтра работать с вами. Он чарующе улыбнулся и закрыл за девушкой двери. Тяжелой поступью Келвин прошел в кабинет. Подняв телефонную трубку, набрал номер пансиона. Услышал голос Фло и попросил ее позвать Кит. Фло, казалось, была встревожена. — Миссис Кит еще не спускалась, мистер Келвин, — сказала кухарка. — Я подходила к комнате хозяйки, но она велела мне не беспокоить ее. Может, подняться еще раз? — Не надо, оставьте ее, — сказал Келвин. — Наверное, она переживает из-за Элис. Келвин положил трубку. Гримаса ярости исказила его черты. Она снова напилась. Придется от нее избавиться. Чем раньше, тем лучше. Она опасна. Да, ее необходимо убрать.